26. Сильвия безотрывно смотрела на остриё клинка и молчала. Казалось, она передумала говорить, ее зрачки расширились от страха, она даже моргнуть боялась. В итоге стальной нож я отложил в сторону, а вот костяной оставил над правым глазом Сильвии. Затем, освободившейся рукой, обхватил ее под подбородком, чтобы прочитать ее мысли, и пропустил через ладонь кадо. И ничего. Я не увидел ничего. Ни одного ее воспоминания, будто заглянул в беспроглядный колодец, в черный лабиринт из бесконечных стен. Мое кадо наткнулось на преграду и вернулось обратно в ладонь. «Ты не сможешь», — прошептала Сильвия, продолжая глядеть на острие кинжала. «Ты не увидишь моих мыслей, самозванец. Печать со скорпионом дает мне защиту от ментальной фильтрации». «Печати у тебя уже нет, но защита осталась. Ты ничего не сможешь с этим поделать». «Почему не смогу? Я легко вырежу тебе глаз, а разговаривать ты сможешь и без него». Не шевелясь, Сильвия покосилась на меня. «Если ты сделаешь мне больно, я закричу. А если я закричу, то нас обнаружат, а потом тебя немедленно арестуют. Я скажу, что ты пытался меня изнасиловать. Скажу, что ты извращенец и покушался на кровную сестру. Мне поверят, и знаешь почему? В свое время газеты расплодили про тебя разные слухи. А слухи... Слухи, Тео, люди помнят намного лучше, чем законы, ты же знаешь». Ее губы дернулись в усмешке. Без действия печати темный плащ, окутывающий Сильвию мраком, исчез, а сняв платье, она осталась в одном нижнем белье и чулках. Если бы нас кто-нибудь сейчас увидел, то я бы точно не отвертелся. Сильвия легко бы меня обвинила в том, что я действительно извращенец и напал на собственную сестру. Только она не спешила звать на помощь. «Так чего не кричишь?» — спросил я. «Свою же семью боишься. Они ведь не знали, что скорпион у тебя, правда? Они же тебе голову оторвут, если узнают. Все верно?» «Не твое дело», — сквозь зубы процедила Сильвия. Ее щеки раздулись от напряжения, правое веко нервно дернулось. «Без меня ты Хлою не найдешь. Ее здесь нет, и тебе придется поверить мне на слово. Только мои слова и ничего больше». «Нет уж», — ответил я и убрал кинжал от ее лица. «Ты не из тех, кому я поверю на слово». Сильвия почуяла неладное и задергалась. Попыталась вскочить с пола, вцепилась ногтями мне в плечи и толкнула ногами, закряхтев от натуги. Пришлось сильнее на нее навалиться и крепко зажать ей рот, пригвоздив затылок к полу. Указательным и средним пальцами я быстро нарисовал на шее пленницы сильную успокаивающую руну. Сильвия тут же обмякла, уронив руки в стороны и перестав сопротивляться. Я медленно выдохнул и сел рядом, навалившись спиной на перила беседки. В этот момент неподалеку послышался кокетливый девичий хохоток и бормотанье. Я замер, напряженно вслушиваясь в голоса женский и мужской. «Уверена, вас зовут не Джон. Признавайтесь ведь так?» «Признаюсь. Да и вас вряд ли зовут Беатрис, угадал?» «Угадали», — девушка снова засмеялась. «Но ведь это нисколько не мешает нашему знакомству, правда?» «Нисколько, Джон». Показалось, что мужской голос мне знаком. Черт, неужели это Дарт? Ну вот надо же ему было притащиться именно сюда. «Джон, подождите», — выдохнула девушка уже совсем близко. «Мне кажется, вы торопитесь. Джон, о боже, вы торопитесь». «Нет, это я еще очень медлю». «Точно, Дарт Ориван». Зашуршало платье, и девушка сладко простонала. «Застежка левее». «Еще левее, да, но вы все же торопитесь». Я прикрыл глаза и произнес ментально, обращаясь к Дарту. «Вали отсюда, старик, тут уже занято». Дарт меня услышал. Он настолько хорошо меня услышал, что не сдержался и заорал. «Ай, господи, вот это оглушило!» «Джон», — запаниковала девушка, — «Джон, что с вами?» Дарт прокашлялся и выдавил. «Знаете, меня оглушило от вашей красоты. Когда я увидел вашу красоту, то меня оглушило. Ну, вы поняли, да? До сих пор в ушах звенит». «Ох, Джон, вы так чувствительны». «Сам удивляюсь порой, насколько я чувствителен. И, знаете, Белла...» «Беатриса». «Да, точно, Беатриса». Дарт опять прокашлялся. «Знаете, все-таки я действительно слишком поторопился. Давайте просто прогуляемся. Вы не против пройтись по аллее?» «Конечно, дорогой Джон. Давайте прогуляемся, тут ведь так красиво». Но лучше вам все же запомнить, где застежка, на всякий случай». Девушка опять засмеялась. Дарт подхватил ее смех. Голоса отдалились, и я с облегчением выдохнул. Надо было быстрее решать загвоздку, пока сюда не явилась другая парочка с желанием уединиться. Сильвия находилась не в полной отключке, а в полусознании, но ни говорить, ни двигаться не могла. В таком состоянии я бы мог увидеть ее воспоминания, главное — суметь до них добраться. И у меня возникла идея. Если печать со скорпионом дает защиту от ментальной фильтрации тому, кто носил эту самую печать, то вполне возможно, что эффект защиты уходит только тогда, когда перстень надевает кто-то другой. Это была всего лишь догадка, но проверить не помешало бы. Я вынул из кармана пиджака перстень и провел пальцем по изображению скорпиона. От соприкосновения с темной реликвией жжение пронеслось по всей руке. Что же со мной будет, когда я надену печать? Надеюсь, не потеряю сознание, как после паука, или не сдохну от боли. Я осторожно взял перстень двумя пальцами. И тут услышал за спиной голос Софи. «Нет, Рэй, не стоит этого делать». Она бесшумно вошла во мрак беседки. «Неужели ты готов рискнуть всем ради того, чтобы узнать, где Хлоя? Она простая смертная, что ты в ней нашел? Ты столько боролся и столько перенес, чтобы вот так похоронить свою свободу? Есть риск, что я не смогу снять с тебя печать. Ты осознаешь, что делаешь, Рэй? Ты осознаешь?» «Осознаю, Софи», — кивнул я. «Если что, будьте готовы отрубить мне палец или даже руку и сделайте так, чтобы к беседке больше никто не сунулся». Софи вздохнула. «Хорошо», — наконец ответила она, затем развернулась и исчезла так же незаметно, как появилась. Я бросил прощальный взгляд ей вслед и без промедления надел печать на указательный палец левой руки. Как только перстень оказался на моей руке, прозвучали 4 глухих щелчка. Из внутренней части кольца один за другим выскочили шипы и пронзили палец до самой кости. «Черт! Мать ее! Ох ты ж, мать ее!» Я прижал руку к животу и стиснул зубы, заставляя себя заткнуться. Печать впилась в меня намертво. По руке потекла кровь. На людей реликвии не действовали так жутко, как на меня. С другой стороны, полноценный черный волк вообще не смог бы надеть на себя ни одну из печатей, а я мог, хоть и с адской болью. Оставалось только стерпеть, а терпеть я умел. Возможно, не так хорошо, как Херифорд, но все же умел. Я убрал руку от живота и оглядел себя. Кровь уже успела обильно запачкать жилет, но это было не так важно. Моя левая рука превратилась в полупрозрачную тень, а через несколько секунд и все остальное тело провалилось во мрак, будто покрылось им как панцирем. Боль в пальце исчезла. Я легко поднялся на ноги, быстро и ловко, да еще и с ощущением, что не чувствую собственного тела. Будто притяжение к земле для меня уменьшилось вдвое, а сам я превратился в привидение или духа, в неясный образ. Поверх смокинга на мне появился теневой плащ, нижнюю половину лица теперь скрывала повязка. Предплечье левой руки стягивал серый ремень с ножнами. Ха, неплохо. Я поднял с пола стальной нож и сунул его в теневые ножны, однако ничего не получилось. Клинок никак не хотел в них держаться, его выбрасывало. Тогда мой взгляд упал на лежащий у ног кинжал из слоновой кости. Так вот, почему Сильвия пользовалась именно им. Обычную оружейную сталь скорпион не принимал. Я взял костяной кинжал, и тот легко вошел в ножны, закрепившись в них, как влитой. Отлично. Теперь пришло время проверить свою догадку насчет снятия защиты от ментальной фильтрации. Стянув маскарадную маску с глаз, я убрал ее в карман пиджака под теневым плащом, после чего снова склонился над Сильвией. Моя правая ладонь легла на ее лоб, влажный и горячий. Кадо пронеслось по руке и проникло в тело Сильвии свободно и пластично. Значит, моя догадка оказалась верной. Не зря я рискнул и надел печать. Сменив хозяина, перстень снял защиту с предыдущего владельца. Я прикрыл глаза, погружаясь в память Сильвии. Проник так глубоко, насколько позволял мой навык ментального чтеца. Темнота. Выдох. Кто-то ударил меня по лицу, не сильно, но неприятно. «Ты совсем дура? Ты зачем это сделала? Кто тебя просил? Это покушение на наследника. Ты в своем уме?» Кожа горит от пощечины, и я прижимаю к лицу ладонь. Всхлипываю от обиды, потом еще раз уже громче, со стоном боли, не сдерживаю слез и прошу: «Тео, прости. тело. Я думала, так будет лучше. Думала, что все получится, и ты будешь доволен. Я не знала, что он проверяет еду на своем псе. Откуда я знала? Я не знала, Тео!» Сквозь пелену слез я смотрю на младшего брата Теодора. Разъяренного, как дьявол, с покрасневшей от злости физиономией. Он еще молод, но уже настолько властен, порочен и жесток, что даже Георг рядом с ним кажется образцом добродетели. Они с детства ненавидели друг друга и боролись за благосклонность деда, но Георгу повезло больше. Его отец Фердинанд имел вес при дворе, а Гораций вечно отсиживался в тени. Теодору приходилось самому себя отстаивать, и чем больше он старался, тем сильнее отдалялся от семьи и более жестоким становился, ненавидя всех вокруг. А теперь Теодор ненавидит и меня. Я тоже себя ненавижу, дура. О чем ты думала, Сильвия? Ты все испортила. Пресвятая Дева, ну почему все так вышло? Хотела помочь брату, а что получилось? Георг не просто остался жив, он еще и догадался, кто его пытался отравить. Дверь в кабинет неожиданно распахивается. На пороге стоит Георг, за ним его отец Фердинанд и целый отряд охраны. «Сильвия, зря ты это сделала», — чеканит слова Георг, переступая порог кабинета. «Ты надеялась, что я не вычислю отравителя? Ты одна на кухне сегодня крутилась, одна из тех, кто хотел бы моей смерти. А теперь тебе придется отправиться в тюрьму. Судить тебя будут за покушение на наследника и, скорее всего, приговорят к казни. Закономерный финал!» Я отшатываюсь от него, на меня окружают солдаты. Фердинанд молча ухмыляется. Он на все готов, чтобы его сыночек сел на трон, даже жизнь отдаст, если понадобится. Так и пусть горит в аду, сволочь. «Вообще-то, Сильвия исполняла мою просьбу», — вдруг четко и громко произносит Теодор. «Это была моя идея. Мне очень жаль, Георг. Мне очень жаль, что вместо тебя сдох твой пес». Георг резко поворачивает голову в сторону Теодора и щурится. «Твоя идея?» Он удивлен, даже ошарашен. Не тем, что Теодор попытался его отравить, а тем, что он признался, взяв мою вину на себя. Фердинанд качает головой и смачно хмыкает. «Допрыгался, Тео. И что теперь тебя ждет, знаешь?» «Ничего», просто отвечает Теодор. Ему совсем не страшно. Глаза блестят превосходством, губы кривятся в усмешке. «Я ведь тоже наследник», — говорит он. «Предлагаю все решить не судом, а дуэлью. Если, конечно, Георг не боится». «Да кто тебя боится, слабак?» — вскидывается Георг. «Тихо», — голос Фердинанда оглушает кабинет. «Охрана, выведите Сильвию. Проведем дуэль прямо тут, не будем откладывать». «Нет, Тео!» Я отталкиваю от себя солдата и кидаюсь к брату. Обнимаю его крепко-крепко и шепчу. «Тео, не надо. Тео, пожалуйста». Он быстро вкладывает мне что-то в руку и отталкивает. «Выйди!» Я никогда не забуду его лицо в тот момент, решительное, злое и в то же время обреченное. Он уже знал, что Фердинанд не простит ему покушение на своего сына. Фердинанд никогда ничего не прощал и мстил особенно жестоко. Об этом знали все. Знал и Теодор. Меня выводят за дверь кабинета, но я так и не решаюсь разжать кулак и посмотреть, что в последний момент передал мне Теодор. Стою у стены, как истукан, а слезы беспрестанно льются по щекам. За дверью слышится звон клинков. Значит, дуэль. Георг согласился на поединок вместо суда. Он знал, что Теодор плохо владеет холодным оружием и не боялся проиграть. Я прижимаю кулаки к груди, склоняю голову и начинаю молиться. «Только бы он остался жив! Господи, сделай так, чтобы он остался жив!» Я молюсь так жарко и неистово, что не замечаю, как проходит время. Прихожу в себя только, когда мимо меня по коридору проходят Георг и Фердинанд. За ними устремляется охрана, а я остаюсь одна. Никому не нужное. «Тео!» Я врываюсь в кабинет и вижу лежащего на полу Теодора. «Живого! Слава богу, живого!» Он смотрит в потолок и прижимает скомканную скатерть к ране на шее. Ткань насквозь пропиталась кровью, по руке стекают багровые ручейки, но, кажется, брата это не особо волнует. Он смотрит в одну точку перед собой. «Фердинанд не дал Георгу меня прикончить», — шепчет он с ненавистью. «Но пообещал, что я еще пожалею, что родился на свет. Сказал, я даже не представляю, что меня ждет». «Тео, прости», — шепчу я. «Прости, ради бога, это все из-за меня». Я опускаюсь рядом с ним на пол и только сейчас вспоминаю, что в руке все еще держу вещицу, которую брат отдал мне перед дуэлью. С замиранием сердца разжимаю занемевшие пальцы. На моей ладони лежит золотистый перстень. Невероятно красивый, завораживающий своей необычностью. На его внешней стороне изображен скорпион с крупным жалом. Не знаю почему, но он внушает страх. Вот теперь Теодор поворачивает голову в мою сторону. «Никому про него не говори. Слышишь, Сильвия, никому и никогда. Если кто-то из семьи узнает, что эта штука у меня, то ее отберут. Ее сразу же отберут, поняла? А я не хочу, чтобы печать досталась Георгу или дяде». «Откуда это у тебя?» Я не свожу с кольца глаз, хочется даже надеть его, хотя перстень слишком массивен для женской руки. «Украл у Херрифорда», — отвечает Теодор. «Он ни за что не догадается, кто обворовал его тайник. Да и открыто выяснять не будет, потому что если дед узнает, какую ценность хранил у себя Херрифорд, то его кинут к остальным волхвам, а он туда ой как не хочет. Он будет землю жрать, но туда не пойдет». Верный пес рингов припрятал ценность от самих же рингов. Да за такое ему светит только вечное заточение. По спине проносится холод. Херрифорд внушает мне ужас даже больше, чем дядя Фердинанд. Зачем такого опасного волхва держит при дворе? Тогда уж совсем сошел с ума. Я провожу пальцем по рисунку скорпиона на перстне. «Тео, но я все же не пойму, что это?» Теодор отворачивается от меня и снова смотрит в потолок. «Это то, что возведет меня на трон, сестра. Сохрани перстень у себя, пока Фердинанд за мной наблюдает, мало ли что, и поклянись, что никому не скажешь. Никому из нашей дрянной семейки, поклянись, Сильвия, прошу тебя». Я до боли сжимаю перстень в кулаке. «Клянусь, Тео, никому из нашей семьи, никому, никто не узнает». Меня внезапно вырывает из воспоминаний и швыряет в другое. Снова темнота, снова выдох, снова пощечина. «Сильвия, приди в себя! Протрезвей уже! Сколько можно в себя заливать? Оставь стакан, оставь! Дай сюда!» Из круговерти пространства на меня смотрит Фердинанд. «Ненавижу его всей душой, ненавижу! Мечтаю, чтобы он поскорее сдох!» «Теодор нашелся!» — сообщает дядя. И я как будто перестаю его ненавидеть. Эта новость, она настолько прекрасна, что перехватывает дыхание. Я закусываю губу, чтобы сдержать слезы. Рука, держащая стакан с виски, дрожит, и ледышки бренчат о стекло. «Дядя, я так рада, дядя, господи, неужели его нашли? Как он себя чувствует, с ним все хорошо?» Фердинанд моей радости не разделяет и не отвечает на вопросы. Он вздыхает и добавляет сухо. «Поедешь в Ронстадт в составе делегации». «Куда?» Я хоть и пьяна, но прекрасно понимаю, что означает слово «Ронстадт». «Зачем мне в Ронстадт? В составе какой делегации? Я же так далека от политики, дядя». «Вот поэтому и поедешь. На опознание Теодора. Его труп нашли вчера в местном канале, убит адептами». Я ничего не успеваю сказать, земля уходит из-под ног. Последнее, что я помню, как бьется стакан, и кусочки льда глухо перекатываются по паркету. Опять темнота, опять выдох. И вот я смотрю на спящего Теодора. Он лежит в объятиях голой рунной ведьмы на краю в своей комнате. Мой брат будто снова жив для меня, но это не он. Самозванец в его теле. Он позорит имя моего брата. Он никогда не станет настоящим Теодором Рингом, никогда. Но он хитрый и сильный. Мне пришлось пробраться в комнату брата, чтобы забрать у самозванца его рунную подружку, с которой он так лихо развлекался всю ночь. Перстень со скорпионом надет на мой палец и защищает меня от атак, делает бесшумной и ловкой. Как жаль, что сам Теодор не успел воспользоваться печатью хотя бы раз в жизни, как жаль. Зато есть я. И я использую перстень за нас двоих, обрушив гнев на всю свою семью. Самозванец спит крепко, он слишком устал после дуэли с Георгом, да и на любовные утехи с рунной ведьмой силы потратил. Она сопит рядом, приткнувшись виском к его плечу. Надо же, какая сладкая парочка. Ради своей подружки самозванец будет делать все, что я скажу, если, конечно, вернется из змеиных пещер. А ведь это была моя идея насчет испытания в этих самых пещерах. И она неожиданно понравилась Тадеушу, хотя обычно он мои идеи ни во что не ставит, а тут, надо же, заинтересовался. Меня опять выхватывает из воспоминаний. Спальня Теодора, где самозванец крепко спит со своей ведьмой, внезапно меняется, рушится в сознании и превращается в одну из пыточных камер для адептов. Красные шершавые стены с напылением из дерилия, полумрак и холод. Знаменитая тюрьма «Красный капкан». Посередине камеры стоит Дева Справедливости. Специальное устройство для отсечения головы. Удобная вещь. Широкий нож с косым лезвием свободно ходит в горизонтальных пазах и приводится в движение рычагом. Тяжелый груз на одном конце рычага толкает нож, и тот с высокой скоростью несется прямо обездвиженной жертве в голову. Смерть обычно мгновенная, зато ожидание смерти — пытка. Заключенный не знает, когда сработает рычаг, потому что тот находится за перегородкой, там, где охрана. И эта камера — всего лишь крошечная часть легендарной тюрьмы. Вот если бы сюда согнать весь Саранстат, всех адептов, от самых маленьких детей до самых дряхлых стариков, а потом убить их всех, не жалея на это ни сил, ни времени, вот тогда бы Дева Справедливости сотворила действительно справедливое дело. В эту самую минуту на моих глазах к Деве Справедливости два охранника ведут девушку в серой тюремной робе. Пленница еле стоит на босых ногах и почти не воспринимает реальность. Красивая. У самозванца, похоже, слабость к роскошным блондинкам. Девушки разводят руки и ноги, затем приковывают к стене кандалами из дерилия. Ее голова падает на грудь, волосы закрывают лицо. Один из охранников хватает ее за волосы на затылке и приподнимает голову, осматривая и ухмыляясь. «Какая славная мордашка, а, Боб, как тебе?» «Не трогать!» Мой голос зол и холоден. «Если хоть пальцем кто-нибудь из вас ее тронет, то сам перед ножом станет, ясно всем?» «Ясно, мэм». Охранник мгновенно оставляет девчонку в покое и шагает назад. Второй тоже отходит подальше. Оба бугая смотрят на меня. «Следите за рычагом», — приказываю я. «Будьте осторожны. Я буду приходить сюда только одна. Если приду в сопровождении, то это будет значит, что что-то не так. Сразу спускайте нож, ясно? Сразу спускайте нож, и пусть эта рунная девчонка останется без головы». «Ясно, мэм», — кивает охранник. Я одариваю его тяжелым взглядом. «И никого, кроме меня, в камеру не впускать. Только я. Только одна». И еще раз повторяю для особо тупых. «Девчонку не трогать. Если все выгорит, то она останется жива, и я сама вам ее отдам». Парни косятся на пленницу, ухмыляются, но я продолжаю инструктаж. «За камерой в одну смену будут следить 30 человек. Я отправлю к вам агента Ховарда. Он пока ничего не знает, но возьмет управление на себя. Будете дежурить посменно, по три группы. 5 в камере, 5 у рычага, 10 в соседней камере и еще 10 у входа. Каждые 4 часа смена меняется. Инструктаж окончен. Ховард подкорректирует, если надо. За работу». Стража спешит удалиться за перегородку, а я подхожу к девушке и точно так же, как охранник, хватаю ее за волосы на затылке, приподнимаю ей голову и заглядываю в глаза. «Интересно, сколько человек он убьет ради тебя? Для начала закажу ему 2, но, возможно, прибавлю еще несколько. Твой дружок очень кровожадный, и ему ничего не стоит прикончить кого угодно. А ради тебя он пойдет и не такое, правда? Я видела, как вы мило спали вместе. Ты ему явно дорога, рунная шлюха». Девчонка смотрит на меня и шепчет, еле шевеля губами. «Ты пожалеешь, идиотка». «Но какая же дура! Моя рука сама собой хватает ее за горло. Не надо мне угрожать, когда стоишь перед ножом Девы Справедливости. Ты ничего мне не сделаешь». Ведьма пялится на меня, не отводя бешеного взгляда. «Я, может, и не сделаю», — припитанная улыбается, — «зато он сделает. Ты даже не представляешь, с кем связалась. А если бы знала, кто он, то обходила бы его стороной». Я бью рунную тварь по лицу, еле сдерживаясь, чтобы самой не спустить нож и не отсечь голову этой заносчивой сучки. Она пристально смотрит на меня, так пристально, что я тону в ее ведьмовских глазах, погружаясь в темноту и прохладу. Запах пыточной камеры вдруг сменяется ароматом садовых цветов и влажной листвы. На этом меня вышвырнуло из воспоминаний Сильвии, и впервые было так болезненно покидать чужую память. Я убрал ладонь с ее лба и поднялся, посмотрев на девушку сверху вниз. Сильвия как раз приходила в себя после действия моей успокаивающей руны. Она повела плечами, глубоко вдохнула, открыла глаза и, увидев меня, чуть не заверещала от испуга, но сдержалась и зажала рот сама себе. «Господи Боже!» — пробубнила она в ладонь. «Ты что, надел печать?» Я наклонился к ней и тихо велел: «Одевайся, прогуляемся».